Ех, ви сані, а коні, коні, видно, чорт їх на землю принес. В заліхватском степном разгоне колокольчик хохочет до слез. Ни луны, ни собачьего лая вдалеке, в стороне, в пустыре. Поддержись, моя жизнь удалая, я еще не навек постарел. Пой, ямщик, вперекор этой ночи, хочешь, сам я тебе подпою про лукавые девичьи очи, про веселую юность мою. Эх, бывало, заломишь шапку, да заложишь в оглобле коня, да приляжешь на сено охапку, вспоминай лишь, как звали меня, и откуда бралась осанка, а в полуночную тишину разговорчивая тальянка уговаривала не одну. Все прошло, поредел мой волос, конь сдох, опустел наш двор, потеряла тальянка голос, разучившись вести разговор. Но и все же душа не остыла, так приятны мне снег и мороз, потому что над всем, что было, колокольчик хохочет до слез.